Братья и сестры, это у нас будет сейчас последняя проповедь перед обедом. Я имею намерение в конце пригласить к покаянию. Почему? Потому что так бывает, что некоторые люди и на молодежное общение едут с надеждой, что Дух Божий позовет, и они смогут примириться с Богом. Хотя не всегда они примиряются с Богом, друзья. Но хотелось бы, чтобы, если возможно, и в нашем собрании есть человек, который еще с Богом не примирился, который живет пока без Него, чтобы он мог это сделать сегодня. Хотя, друзья, я сразу скажу, что покаяться бывает нелегко. Бывает борьба, бывает сердце стучит. Но я, друзья, дал бы один совет, и почему я об этом в начале проповеди говорю. Я сначала чуть скажу, как я покаялся. Друзья, я воспитывался в христианской семье. Внешне моя жизнь была как будто христианская, но на самом деле я не был христианином. И сколько я жил, я все время думал, что мне нужно покаяться. Мне было 15, 16, 17, 18. И я все время знал, что мне нужно покаяться, что так дальше жить нельзя. Но покаяться было трудно. Я даже думал, если покаяться в каком-нибудь небольшом кругу, где будет 5-6 человек. И вы знаете, друзья, и одно я правильно делал. Я жил неверующий, в Бога верил, но не был христианином. Одно я правильно делал. Я молился: «Господи, помоги мне покаяться». И вот я молился несколько месяцев. Это уже было тогда, когда я серьезно знал, что без Бога жить нельзя. И вы знаете, друзья, было одно общение, большое общение, по поводу встречи узников. Народу было много, человек 400, наверное. И звучал призыв к покаянию, и все стояли, потому что места в доме было мало. И я стоял и про себя молился: «Господи, помоги мне покаяться». Я думал, что я все равно при таком скопище народа я не выйду. И все равно я молился: «Господи, помоги мне покаяться». И вы знаете, друзья, Господь мне помог. Рядом стоял один брат, он был из нашей молодежи, постарше меня лет на 7. Он стоял рядом и тоже о чем-то молился, а потом на ухо мне шепчет: «Ты, наверное, покаяться хочешь?» Вы знаете, друзья, а я только головой кивнул. Я уверен был, что я не выйду, но я головой кивнул. А он сразу кричит, прямо во время проповеди: «Братья, сестры, прошу тишину». Проповедник замолчал, он говорит: «Вот здесь один человек покаяться хочет», и толкает меня в спину. И вы знаете, я вышел и покаялся. И я, друзья, благодарю Бога, что нашелся такой брат, который так вот дерзновенно, совсем молодой, так дерзновенно остановил собрание и помог мне покаяться. Это не он помог, это Бог помог. Друзья, и в общем-то, я всегда советую молодым людям, которые живут без Бога, и у них просто покаяться нету силы, чтобы вы тоже молились. И если у вас есть сознание, что вы нуждаетесь в покаянии и в Боге, то вы можете уже сейчас молиться: «Господи, помоги мне покаяться». А потом, когда будет призыв, я думаю, что Бог вам поможет. Друзья, у меня тема очень короткая и очень простая. Я буду читать всего несколько слов из второго послания к Тимофею. Это 21 стих последней 4 главы. «Постарайся прийти до зимы». А немножко выше, это же мысль в 9 стихе, написано так: «Постарайся прийти ко мне скоро». Я наше рассуждение так бы, друзья, обусловил. Последняя просьба. Письмо, из которого я прочитал эти слова, друзья, это было последнее письмо труженика апостола Павла своему молодому сотруднику Тимофею. В этом письме, друзья, он дает ему последнее наставление, как нужно жить, как нужно трудиться, как нужно хранить себя в святости и в чистоте. Друзья, в этом письме он ему дает некоторые приказания. Ну, например: «Заклинаю тебя пред Богом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в Царстве Его». Друзья, это не просьба, это приказ. Это приказ, который, кажется, нельзя ослушаться. Вот прислушайтесь: «Заклинаю тебя пред Богом, который будет судить живых и мертвых, в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово». И дальше еще некоторые слова он там говорит, но Павел не хочет допустить даже мысль, что Тимофей ослушается этот приказ. Друзья, но просьба – это не приказ. А я прочитал сейчас вам не приказ, а просьбу, которая начинается словами «постарайся». «Постарайся прийти ко мне до зимы». Друзья, что значит «постарайся»? Друзья, я понимаю, «постарайся» – это значит, нужно приложить усилия. Иногда «постараться» – это значит приложить большие усилия, чтобы сделать что-либо, ну, скажем, достичь какой-то определенной цели. Я, когда был юношей, я занимался спортом. Ну, так, по-серьезному занимался. Много лет сил, энергии у меня уходило на это занятие. Друзья, я, в общем-то, отрицательно смотрю, если кто-то из верующих спортом занимается. Но я же говорю, что я не был очень верующим, и поэтому занимался спортом. И вот когда были соревнования, то мне приходилось на протяжении нескольких часов напрягать, прилагать титанические усилия, чтобы сделать ту задачу, которая была передо мной. Каждую секунду неимоверное напряжение было в теле. У меня иногда проскакивали мысли, зачем это нужно, это последний раз, надо с этим заканчивать. А когда заканчивались соревнования, проходило время отдыха, и я снова начинал, а потом снова стараться. Друзья, даже апостол Павел говорит, что жизнь христианина – это как бег на ристалище, когда надо стараться. Когда надо постараться жить так, чтобы, ну, как бы первым прибежать, чтобы выполнить ту задачу, которая перед нами стоит, как перед христианами. Друзья, стараться – это означает прилежание, усердие и прилежание, иногда скрупулезность в исполнении какого-нибудь дела. Я смотрел, как один маленький мальчик занимался чистописанием. Он низко-низко нагнулся над столом, сжал в руках ручку и рисовал кружочки, квадратики. Они получились такие корявые, совсем не похожи на квадратики или кружочки. Но он так сильно старался, так старался. Братья и сестры, у нас не всегда хорошо получается, но Бог хочет, чтобы мы старались. Друзья, придет Тимофей к Павлу или не придет, Павел точно не знает. Но он пишет, постарайся прийти ко мне до зимы. Братья и сестры, написано все Писание богодухновенно. Эти слова пишет Бог. Есть в Библии слова, которые мы можем применять к себе, но есть слова, которые нельзя применить к себе. Друзья, я думаю, что вот это слово можно применить к себе. В буквальном смысле оно направлено к Тимофею, но сегодня это слово направлено к нам. Сегодня Бог для нас говорит, постарайся, постарайся прийти ко мне до зимы. Братья и сестры, что это за время до зимы? Я буду стараться, друзья, в свете Писания вот рассмотреть этот текст. Что означает время до зимы? Время до зимы – это время, когда можно спастись. Когда Иисус Христос вышел на служение, после крещения в водах Иордана и искушения в пустыне, Он пришел в Назарет, где был воспитан, и по обыкновению вошел в синагогу. Ему подали книгу пророка Исаии, он открыл и начал читать. Друзья, известнейшие слова для всех, кто знаком с Библией. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». И затем, друзья, вот эти слова, на которые особо хочу обратить внимание, проповедовать лето Господне благоприятное. Братья и сестры, сегодняшний день – это лето Господне благоприятное. То есть сегодняшний день – это время, когда можно спастись. Потому что придет зима, когда спастись уже будет нельзя. Я думаю, что никто из нас не сомневается, что скоро придет зима. Осталось уже несколько дней, и будет зима. Друзья, я думаю, что каждый верующий не сомневается, что придет время, когда спастись уже будет нельзя тем, кто это спасение не получил. Поэтому в Библии так и написано, не проповедовать зиму Господне благоприятное, а проповедовать лето Господне благоприятное. Потому что никто изменить Божий порядок и Божий закон не может. Как вот когда закончился всемирный потоп, и потом так написано, впредь во всей земле лето и зима, холод и зной не прекратятся. То есть, братья и сестры, и в духовном смысле, там, где есть лето, после лета придет осень, а после осени придет зима. Братья и сестры, когда Ной строил ковчег, можно было спастись людям, которые грешили. Библия говорит о том, что Ной не только строил ковчег, но Ной и проповедовал. Некоторые говорят, что Ной проповедовал стуком молотка. А я скажу, друзья, я понимаю, что Ной проповедовал не только стуком молотка, потому что Библия за Ноя говорит, что это был проповедник правды. Он не был только плотник или столяр, он был проповедник. Друзья, до какого момента можно было спастись, как вы считаете? Пока Ной строил ковчег или еще время продолжилось для спасения? Еще время продолжилось. Когда ковчег уже был построен, и когда в него заходили животные, а потом заходили люди, несколько человек, еще можно было спастись. И мне представляется, что если бы какой-нибудь из современников Ноя подумал, а вдруг потоп будет, и подошел бы и начал бы проситься, чтобы Ной его в ковчег впустил. Я думаю, что Ной не смог бы отказать. И спастись можно было. Друзья, это было лето Господне благоприятное. Но в какой-то момент дверь закрылась. И в какой-то момент пошел дождь. И из земли начала прибывать вода. И многие люди подумали, что точно Ной говорил, что потоп будет. Точно будет погибель. И я думаю, друзья, что многие люди в этот момент пожелали бы, чтобы войти в ковчег. Но можно уже было войти или нельзя? Уже войти было нельзя. Потому что лето Господне благоприятное на тот момент уже закончилось. Братья и сестры, в Библии написано, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Я не имею в виду, что лето Господне благоприятное закончится тогда, когда Господь церковь возьмет. В буквальном смысле и в абсолютном смысле это точно так. Друзья, но для отдельных людей бывает, что лето Господне благоприятное заканчивается раньше. То есть это момент, когда Бог уже перестает звать человека. Потому что Господь зовет. Господь не устает и зовет, и снова зовет, и снова. Но в жизни отдельных людей бывает момент, когда Бог звать уже перестает. И я встречал людей, которые говорили, я бы и хотел покаяться. Вот было время, когда Бог был так близко. Друзья, в книге пророка Исаии написано, ищите Господа, когда можно Его найти. Призывайте Его, когда Он близко. То есть бывают в нашей жизни моменты, когда Бог близко, когда Он рядом, когда Он стучит и зовет. А потом, как в той христианской песне, слезы блеснули в очах, и перестал Он стучать. У меня был в жизни такой случай. Был у меня один товарищ, звали его Вася. Мы с ним вместе учились в городе Краснодаре. Я его приглашал на собрание. Он два раза был на нашем собрании. Я ему о Христе много рассказывал, мы с ним вместе жили на квартире. И вот я его приглашал на собрание, он однажды решился пойти, но только просьбу свою изъявил. Он говорит: а можно я к вам на собрание приду со своей девушкой? Да, я говорю, пожалуйста, приходи с девушкой, тоже неплохо будет. Он пришел с девушкой, девушку звали Тамара. Вы знаете, друзья, собрание было хорошее очень. Я за ними следил, чувствовал, что они оба переживали. На второй день они снова пришли в собрание. Это уже было воскресенье, суббота и воскресенье. Они снова пришли в собрание. Было молодежное общение, вот как здесь. И народу было примерно столько, чуть поменьше. Был призыв к покаянию, друзья. Я смотрел, я видел, что Тамара плакала. Она нагнула лицо, и я видел, что слезы капали из глаз у нее. Она пыталась все сделать это незаметно, чтобы никто не видел. Друзья, смотрел на Васю, видел, что Вася переживал очень сильно. Я за них молился, чтобы Бог им подарил покаяние. Они не покаялись. Потом, среди недели, опять мы были на квартире, однажды в среду. Вася сам заговорил о прошедшем собрании и говорит мне: ты знаешь, вот когда было собрание, очень сильно мне покаяться хотелось. Мне плакать хотелось. Но рядом была Тамара, и мне было стыдно в присутствии ее. Если бы я был один, я бы обязательно покаялся. В четверг пришла Тамара. Я был дома один, и она мне говорит: ты знаешь, мне так хотелось покаяться. Если бы Васи не было, я бы обязательно покаялась. Я подумала, что он будет с меня смеяться, если я вдруг выйду и буду каяться. Друзья, в пятницу они мне сказали: в воскресенье едем на собрание и будем каяться вместе. Друзья, в субботу она заболела и попала в больницу. Он в собрание не пошел, пошел к ней в больницу. Потом ее увезли в другой город, он поехал следом. А потом мы расстались. Друзья, мы расстались, наверное, навсегда. Я от него получил письмо через 10 лет. Он живет в Тюмени. В письме он пишет, что мы с Тамарой муж и жена, детей у них нету. Жизнь у нас такая жалкая, жалкая. Мы вспоминаем тот момент, когда Бог стучался в наше сердце и звал к покаянию. И так жаль. В письме он пишет: так жаль, что мы тогда не покаялись. Это уже, наверное, никогда не повторится. Друзья, я им написал письмо, потом написал снова. Ответ я не получил. Друзья, это было 23 года назад. И так вот бывает. Я даже, друзья, вот сейчас сидел, ну и подумал. Я вспомнил за это Васю, поэтому сейчас и рассказываю. Друзья, и я подумал, что, а может быть, лето благоприятное для него лично уже закончилось. Для нас, наверное, еще нет, потому что мы сейчас сидим в собрании и слушаем, и Библию читаем, и молиться будем. А может быть, кто-то и сегодня покается. Друзья, но пока еще зима не наступила, и Слово Божие, Дух Святой сегодня говорит: постарайся прийти до зимы, потому что сегодня Господь еще ищет. Не очень давно в Одессе пропали 4 человека. Они сели в лодку и уплыли в море. С моря они больше не вернулись вечером. На следующий день они тоже не вернулись. Их начали искать. Их искали в специальных лодках, их искали на вертолете и не нашли. Потом собирали весло, нашли, потом остатки лодки нашли, нашли какую-то одежду, но этих людей больше не нашли. Друзья, так в жизни бывает. Я думаю, что вы встречали на вот этих стендах милицейских такие вот объявления с фотографией, и написано: найти человека. Ушел из дому и пропал. И потом этого человека ищут, иногда находят, иногда нет. Братья и сестры, в Библии написано, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. То есть Он пришел на эту землю не только для того, чтобы пострадать за мои и за ваши грехи. Он пришел, чтобы меня искать. И Он искал людей. Иногда это было нелегко. Он отправлялся в далекие путешествия, даже через море. И бури были, и штормы были. И вот так вот я читаю Библию и думаю, только ради того, чтобы найти одного человека, чтобы его исцелить, скажем, того же бесноватого в земле Гадаринской, разве стоило отправляться на другой берег моря? Братья и сестры, стоило. Это я представляю, как если бы отец потерял своего сына, и ему сказали, твой сын оказался за морем, он там находится в трудном положении. Мне кажется, отец, если бы он не имел специальных моторных средств, он бы, наверное, просто в лодку сел и отправился, чтобы сына своего найти. А когда найдет, радоваться будет очень. Друзья, однажды у меня пропал мой сын, маленький мальчик. Ему тогда было 6 лет. Он пропал в детском лагере. У нас был детский лагерь в горах, в лесу, на Кавказе. И вы знаете, друзья, вот так вот, и жена моя была там, и вся семья, потому что жена была повар, а я был вот служителем в этом лагере, и поэтому мы всех наших детей взяли с собой. Так нам разрешили, чтобы дома они без родителей не были. И вот подходит ко мне одна сестра из молодежи и говорит, дядя Коля, а вы вашего Виталика не видели? А я говорю, нет, не видел. А зачем он тебе? А я вижу, она как-то уклониться хочет от ответа. Я почему-то встревожился, я начинаю допытываться, зачем тебе Виталик? Она мне говорит, да я вот его ищу, он мне нужен. А зачем он тебе нужен? Она потом говорит, вы знаете, говорит, я была на берегу реки, а река горная, течение большое и глубокое. И там на берегу реки лежит его одежка и тапочки, а его нету. И я уже, говорит, 2 часа его ищу и не могу найти. И вы знаете, друзья, конечно, я запереживал очень сильно. Я начал ходить, кругом спрашиваю, Виталика не видели, Виталика не видели. По лесу бегаю, кричу, Виталик, Виталик, а его нету все. Там уже собрание собирается, подростковый лагерь был, там собрание собирается, уже на полянке народ собрался, а мне надо руководить этим собранием. А я бегаю, кричу, Виталик, Виталик. У меня проскакивали иногда мысли, что если я его найду, я его накажу. Он у меня так немножко шкодный мальчик. Думаю, если найду, я его накажу. Да что же это такое? А потом вижу, все, нету, нету. Меня зовут, там уже народ собрался. Я иду туда на поляну, подхожу, смотрю, сидит народ, а среди них Виталик сидит в трусах, такой вот, сидит, спрятался, голову нагнул, чтобы я его не увидел. А там Виталик сидит. И вы знаете, друзья, я сразу обрадовался и забыл, что его наказать хотел. А потом было собрание, и был призыв к покаянию в конце, и никто не выходит. Смотрю, Виталик стоит, идет по рядам, становится на колени и плачет так сокрушенно, говорит, Господи, прости меня, великого грешника. И народ пошел, и народ после него пошел, становится и плачет все, и покаялось человек 200. И вы знаете, друзья, и, конечно, радовался очень, а еще радовался, что после покаяния он пошел, другого служителя взял и исповедуется. Исповедуется. И он мне потом говорит, ты знаешь, он исповедовался как взрослый. Братья и сестры, и Бог, наш Бог, Он-то нас любит куда больше, чем я своего Виталика. И я думаю, Он тоже ищет, пока лето Господне благоприятное, Он ищет для того, чтобы нас спасти, пока еще не пришла зима. Постарайся прийти до зимы. Друзья, в Библии так написано, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Братья и сестры, и жатва пройдет, и лето кончится. Кто-то думает, да уже и жатвы закончились, и лето закончилось. Братья и сестры, и духовная жатва пройдет, и лето закончится. Но решил ли ты вопрос своего личного спасения? Если не решил, то сегодня Дух Святой говорит, постарайся прийти до зимы. Братья и сестры, время до зимы – это время служения. Время, когда мы можем еще трудиться. Вот пока весна, на полях работают и на огородах тоже. Пока еще лето, на полях и на огородах работают или не работают, братья и сестры? Работают и все еще работают. Скажите, а осенью тоже работают или уже не работают? На полях и на огородах. И осенью тоже работают. Братья и сестры, а зимой работают на полях? А зимой уже нет. Поэтому лето и весна, и осень, друзья, это время для служения. Пока еще зима не пришла, Господь хочет, чтобы мы потрудились для Него. Если мы решили вопрос нашего личного спасения, то сегодня надо потрудиться. Братья и сестры, когда зима придет, тогда уже потрудиться мы не сможем. Даже если бы и захотели. И даже я не имею в виду ту зиму, когда жизнь на земле закончится и замрет. Когда на этой планете уже людей не будет или планеты не будет. Друзья, а я имею в виду, что Бог каждому человеку уделяет время для служения. И этим временем необходимо воспользоваться. Однажды Иисус Христос ученикам своим сказал, «Мне нужно делать дела пославшего меня, пока есть день, потому что приходит ночь, когда никто не может делать». Братья и сестры, Иисус Христос знал, что время для Него Богом отведено определенное. И Он видел задачи, которые Бог перед Ним поставил. И Он эти задачи должен был исполнить. И Он спешил. И он спешил, чтобы справиться с этими задачами, братья и сестры. И перед каждым из нас у Бога тоже есть свои задачи. И для каждого из нас у Бога есть работа, когда нужно потрудиться. И поэтому, братья и сестры, пока зима еще не пришла, необходимо для Господа потрудиться. Вы знаете, так устроен человек, что он думает, я трудиться буду завтра. Мне сегодня надо закончить библейские курсы, а потом я буду трудиться. Мне сегодня надо решить брачный вопрос, а потом. Мне надо выйти замуж, а потом. Мне надо закончить институт, а потом. Потом я буду. Мне надо вот Библию прочитать вот один или два или три раза, а потом я буду трудиться. Братья и сестры, я не против подготовки, но я против того, чтобы мы планировали наше служение завтра. Есть такое стихотворение «Мы завтра». Я не знаю этот стих, вы его знаете. Я уверен, что на собраниях ваших его рассказывали неоднократно. Кто-то знает наизусть. Там смысл такой, что мы завтра поедем в далекие страны, и завтра мы будем больных посещать, и все, и завтра, а сегодня, братья и сестры, а вдруг завтра зима наступит? А вдруг завтра зима наступит? А вдруг завтра ваше служение уже не будет нужно Богу? Бог в вас нуждается сегодня и во мне тоже. А завтра может быть то дело, которое ты мог бы сегодня сделать, может быть ты завтра уже его сделать не сможешь. Кто-то думает, ну как это может быть? Братья и сестры, а я вам скажу, как это может быть. Один мальчик, сирота, попал в больницу из детского дома. Узнали мы об этом. Купим что-нибудь и гостинец понесем. И так вот побеседуем с ним. А жена мне говорит, давай мы завтра сходим. Говорит, я пирожки напеку, борщ сварю для него там вот в баночку, там котлеты сделаю. Ну так вот, чтобы пойти основательно. А я ей говорю, слушай, та не надо пирожков, давай купим апельсины, там яблоки, еще что-нибудь. Она, та нет, давай лучше завтра, я хорошо подготовлюсь. Ну и так вот она меня уговорила. Она тесто с вечера там сделали, как я точно не могу сказать. С утра она пирожки, там котлеты, все сделала. Сумочку мы собрали и пошли в больницу к этому мальчику. И вот приходим в то отделение, там палата, нашли там медсестру. Спрашиваем, вот такой мальчик. Она говорит, а его уже в больнице нету. Его выписали. Друзья, он не умер. Наверное, кто-то подумал, что умер. Нет, он не умер. Его просто выписали и снова отправили в детский дом. Но вы знаете, друзья, вот на сердце у меня было нехорошее чувство. Но то, что выписали, вроде надо радоваться, слава Богу, выздоровел мальчик, выписали. Друзья, но у меня на сердце было нехорошо. Ну вот мы опоздали. Мы не сделали то, что мы хотели сделать. И как было бы здорово, если мы пришли вчера. И вот пошли мы так домой. Я смотрю на мою жену, она тоже не радуется, что мальчика выписали. Пришли домой, съели пирожки и котлеты съели, и все. Братья и сестры, вот это я просто, ну как иллюстрацию. Время до зимы – это время служения. И сегодня мы должны постараться делать то, что мы сегодня можем делать. И слава Богу, друзья, что мы не в инвалидной коляске, что у нас еще есть силы, у нас еще здоровье есть, у нас голова хорошо работает, мы что-то можем делать, и руки тоже, братья и сестры, потому что завтра может наступить зима. А Господь ждет нас сегодня, чтобы мы свои силы, свое здоровье, свою энергию посвятили Ему для служения. Однажды была конференция по благовестию на Кавказе, и мы рассказывали о том, как служение совершается, вот, там в Закавказье, в Абхазии, Армении, там вот в других местах, в трудных и в нетрудных. Конечно, много было хорошего рассказано. Труда очень много. Говорили о том, что нужны работники. И если кто желает потрудиться, можно еще. Есть место в рядах тружеников. И вы знаете, друзья, после этого общения подходит ко мне один брат. Хорошо для меня знакомый. И он мне говорит. Говорит, брат Коля, если вы будете посылать куда-нибудь там в Армению, вот подальше, я, говорит, хочу потрудиться. Имейте в виду меня. На неограниченное время, сколько нужно, столько буду трудиться. Вы знаете, друзья, я ему говорю, хорошо, хорошо, я буду иметь в виду. Но у меня было такое чувство, что я не очень искренне ему говорю. А знаете почему? Друзья, потому что он, во-первых, болен сахарным диабетом, хотя еще достаточно молодой, и сахарным диабетом в тяжелой форме. С детства больной и слепой. По причине сахарного диабета он потерял зрение. Один глаз у него совсем не видел, сейчас ему уже удалили его. А второй глаз видел только на 5%. Он неплохо играл на гитаре, у него была маленькая дочка. И когда вот он выходил к микрофону, девочка его за руку всегда вела. И вот он подошел и говорит, на любой срок, в любое место. Я хочу поехать. И вы знаете, друзья, я ему говорю, хорошо, буду иметь в виду. Прошло какое-то время, я сначала вспоминал об этом, но в общем-то, я вам признаюсь, я его в виду не имел. Не имел. Прошло полгода, он ко мне опять подходит. Ну что, ты за меня, наверное, забыл? А я ему говорю, да нет, не забыл. Проходит еще полгода, а он опять подходит. Ты, говорит, наверное, за меня забыл? Да нет, не забыл. Друзья, но я сам себе думал, ну почему бы не подойти тому, кто здоровый, тому, кого не надо нянчить там. Я говорил с братом, ответственным за благовестие, и за него говорил. А он мне говорит, его же там надо нянчить. И я чувствую, что правду говорит. Ну, а человек хочет, он-то не рассчитывает, что его там нянчить будут. Он рассчитывает, что он там благовествовать будет. Ну, как умеет. Братья и сестры, и поэтому вот я хотел бы сказать, что, ну, слава Богу, что мы здоровенькие. Я смотрю на вас, такие молодые все, красивые, сильные. Вот. И Слово Божие нам сегодня говорит, постарайся прийти до зимы. Чтобы нам не опоздать, чтобы нам не жалеть, что вот я вот это вот мог сделать и не сделал, ну, скажем, не успел. Потому что совесть потом тревожить будет. И, возможно, и проповедь эту вспомним, когда кто-то для себя может отметить, что, похоже, в моей жизни зима наступила. И потом будем тревожиться. В один дом ночью пришел человек. Это была семья узника, это было в прошлые годы. Отец сидел в тюрьме. Дома была жена и взрослые сыновья. И вот ночью, примерно в 2 часа ночи, кто-то постучал. Она вышла, смотрит, стоит бедный, так слабо одетый человек. Она говорит, что вы хотите? А он говорит, пустите меня переночевать. Она говорит, мужа нету дома, и поэтому я вас пустить не могу, извините. И он ушел. А потом она пришла в дом и начала тревожиться. Но мужа нету, взрослые сыновья дома, и сыновей много. И она начала тревожиться. И место Писания вспоминает, я был странником, и вы не приняли меня. Она запереживала, разбудила своих сыновей и говорит, езжайте, ищите. Наверное, на вокзал пошел. Они помчались на велосипедах, на машине, ездят по городу и не нашли. Приезжают, не нашли. И вы знаете, друзья, она несколько лет не могла успокоиться в совести. Вот ее это сильно тревожило, что был момент, когда она могла потрудиться. Ну вот так вот, ну просто принять. Переночевал бы, позавтракал бы и ушел. Но это время уже прошло. Братья и сестры, время служения, оно и в нашей жизни пройдет. Бывает, что когда Господь зовет потрудиться, а бывает, когда не зовет. Господь зовет трудиться, когда мы откликаемся на Его зов и трудимся. А если я от сегодня отказал, и завтра отказал, и через 2 года отказал, а потом снова отказал, как вы думаете, друзья, а Бог потом позовет или нет? А потом Он уже не позовет, потому что Он привык к тому, что я всегда отказываю. Так бывает в церкви. Вот я как служитель кому-то поручаю, он идет и делает. И я ему снова поручаю, и снова. А кому-то попросил, а он не сделал. Ты сделал? Нет, я не сделал. Я снова попросил, он снова не сделал. Снова попросил и снова не сделал. И мы за такого человека забываем. Нет, мы не забываем за него, как за члена церкви, как за работника забываем, потому что он многократно отказал. Или не отказал, но он не сделал. Братья и сестры, жизнь апостола Павла подходит к концу. Он уже старый. Он говорит, время моего отшествия настало. Я течение совершил и веру сохранил. И теперь, Тимофей, постарайся прийти ко мне до зимы. А чуть выше он пишет, потому что все меня оставили. Тихик ушел, Трофим где-то остался, Димас оставил меня. Вот все меня оставили, да не вменится им. Но ты, Тимофей, постарайся прийти до зимы. Братья и сестры, я точно не могу сказать. Думаю, что, скорее всего, Павел имеет в виду буквальную зиму. А, возможно, он имеет в виду переносный смысл, что Тимофей, пока я еще живой, постарайся прийти. Возможно, Павел хочет ему дать наставление и поручение. Вообще, в богословии понимается, что Павел эстафету служения хочет передать Тимофею. И просит, Тимофей, постарайся прийти ко мне скоро, потому что время моего отшествия настало. Постарайся прийти до зимы. Братья и сестры, этот зов не только для Тимофея. знаю, я думаю, что Тимофей постарался, братья, сестры, но постарались ли мы прийти к нему до зимы? Если еще не постарались, я думаю, друзья, что для меня и тебя зима в смысле служения еще не наступила. Постарайся прийти до зимы. Братья и сестры, третье и последнее. Время до зимы – это время нашей жизни. Написано, дней лет наших 70, при большей крепости 80. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Обратите внимание, самая лучшая пора их – труд и болезнь. Братья и сестры, когда христианин, отвергая призыв для служения, окажется на инвалидной коляске, это тоже сбываются слова Моисея, человека Божия, самая лучшая пора их – труд и болезнь. Пока мы молодые, мы мало думаем о том, что наша жизнь постепенно сокращается. Братья и сестры, хочу вас спросить, быстро наша жизнь сокращается или нет? Быстро сокращается. Молодежь поет, дни как звук отшумят и исчезнут вдали. И это точно так, друзья. Так и написано, что мы теряем лета наши как звук. Склони колени, помолитесь, пожалуйста. Такое сухое и холодное. И кажется, что никогда оно не цвело и не приносило плоды. Друзья, так бывает, так устроен этот мир. Один человек письмо написал, и в этом письме такие слова он пишет. Зима пришла так неожиданно. И кажется, всегда мы знаем Божий закон, но зима приходит как будто неожиданно. Друзья, и в жизни человека тоже так бывает, что был живой, цвел и трудился, а потом зима пришла, как придет и в моей, и в вашей жизни, и ты будешь холодный и уже ничего сделать не сможешь, потому что жизнь человека закончится. И совсем не обязательно, что моя жизнь закончится в 70 лет или в 80. Она может закончиться и раньше. Я не очень давно получил звонок, телефонный звонок из Америки. Звонит один молодой брат. И он в трубку плачет. Я спрашиваю, что ты плачешь? А он мне говорит, называет имя одного брата, 19 лет. Он говорит, его жизнь закончилась. Разогнался на автомобиле по скоростной дороге и разбился, и жизнь закончилась. И потом можно уже призывать его к покаянию, можно призывать к служению, друзья, но уже пришла зима. Братья и сестры, поэтому сегодня вот и Дух Святой и зовет, и к покаянию зовет, предупреждая, что голос Духа Святого для нас может перестать звучать. То, что время для служения для нас может закончиться, и жизнь моя и ваша тоже закончится. А может быть, Господь церковь возьмет, и это уже точно наступит зима. И ты захотел бы покаяться, и ты захотел бы потрудиться, но ты уже этого никогда не сможешь сделать. Братья и сестры, слава Богу и за это общение, что сегодня мы читаем здесь Библию. Слава Богу за то, что сегодня мы можем выйти сюда и склонить колени и у Бога прощения попросить. И я просто сердечно переживаю, чтобы не опоздал никто. Может быть, кто-то думает, ну после обеда же будет продолжаться собрание. Я после обеда и покаюсь. Друзья, а может Господь так вот сердечно в твое сердце уже не постучит? И поэтому, если твое сердце сегодня стучит чаще, чем обычно, если ты сегодня волнуешься, и в твоем сердце есть переживания и две противоречивые мысли, одна мысль говорит, что надо выйти и покаяться, а другая мысль – не выходи. Но ведь ты не совсем такой плохой, ты даже, наверное, чуть-чуть христианин. Ну, это совсем не обязательно. Но Господь зовет сегодня. И поэтому, друзья, чтобы не опоздать, может быть, после обеда Бог распорядится совсем по-другому, совсем не так, как мы думаем сейчас. Я однажды получил письмо из автобуса. Друзья, это было после одного молодежного общения. Буквально через 2 дня после молодежного общения я получаю письмо. И в этом письме... Да так оно начинается. Кто кается, склоняйте колени. Я закончу, друзья, эту мысль. Это письмо так начинается. Дядя Коля, я пишу вам из автобуса. Мы сейчас едем домой. Вокруг все так радуются, а я сижу и плачу. Потому что я 2 дня думала, что я вот сейчас, и я этого не сделала. А теперь я плачу. Она приехала домой, запечатала и отправила. Друзья, вот чтобы нам не плакать, когда мы будем сидеть в нашем автобусике и ехать домой, или в легковой машине, или в поезде. Братья и сестры, пусть Господь положит, если ты тревожишься, если ты нуждаешься в покаянии, выходи, склоняй колени и молись. Аминь. Молитесь, пожалуйста. Я одну историю расскажу из моей жизни. Так вот, смотрю на души, которые сейчас вышли покаяться. Уже мы аминь сказали, и надо перерыв делать. А слава Богу, что Бог наш такой любящий. Я один раз опоздал на самолет. Я расскажу, как это было. Мне надо было лететь из Краснодара в Тбилиси. У меня не было билета. Ну, а я вообще такой вот по своему характеру, что ли. Я всегда из дома выезжаю на поезд или на самолет, когда уже в обрез. И думаю, что у меня получится, я все равно не опоздаю. И в этот раз я без билета выехал в аэропорт, тоже в обрез. Меня брат, мой сотрудник, повез на машине. До аэропорта ехать 100 километров. Ну, рассчитывая время регистрации и время посадки, мы выехали. Как раз я должен успеть к концу регистрации. Потому что можно билет получить после регистрации, если кто-то опоздал. И вы знаете, друзья, по дороге мы пробили колесо. Кинулись, запаски нету, есть только камера. Ну, шофера знает, это надо снять покрышку, заменить камеру. А потом ехать. А я уже все, время, все. Мы начали менять камеру. Эта процедура не так быстро делается. Мы заменили камеру, накачали колесо и поехали. Я приехал в аэропорт, на часах было время взлета. Я подошел к двери, где запускают, а дверь уже замкнута. Я начинаю стучать. Я начинаю стучать, открылась дверь. А там уже никого нету. Там обычно сидят диспетчера специальные, кто проверяет билеты. Вот милиция там сидит, вот вещи просматривает, просвечивает или проверяют. А там уже никого нету, только стоит милиционер. А я ему говорю, вы знаете, я опоздал на самолет, пустите меня. Обычно, ну, не пускать, нельзя пускать, если человек опоздал. Я говорю, пустите меня, а у меня же ни билета и ничего. А уже время взлета. А он смотрит на меня, я говорю, вы знаете, мне очень нужно. Он говорит, пойдем, выводит меня на поле, говорит, вон самолет, беги. И я бегу по полю. Бегу по полю, я подбегаю, а там все уже закрыто, летчики сидят и начинают моторы запускать. Я подбегаю рукой, машу, кричу, дверь открой. И вы знаете, друзья, трап опускается. Я захожу по трапу, а на меня стюардесса смотрит и улыбается. И я сел и полетел. Друзья, наверное, такого случая больше никогда и нигде не было. Друзья, и вот я смотрю сейчас, уже кажется, и дверь закрылась. А то кто-то встает, и снова Бог дверь спасения открывает. И кто-то молится снова, и Бог снова принимает. Пусть вот так вот Бог благословит, друзья, чтобы нам действительно оценить большую любовь Божию. Уже время перерыва и время обеда, но если кто-то чувствует, что он уже почти опоздал, то вы воспользуйтесь, Господь опустит вам свой трап, чтобы вы к нему и с ним отправились. Вот пусть Бог благословит вас. Аминь. Наша жизнь и дома, наша радость в Иисусе, наше счастье лишь в нём, ты воздвигнут и нам священ от союзе, со Христом и Thank you. земли.